напиток героев, но не надо увлекаться. Где мы будем жить после войны? Вероятно, в богадельне, сказала она. 3 года я была очень наивна и надеялась, что война кончится к Рождеству, но теперь я надеюсь, что она кончится, когда наш сын будет лейтенантом. А может, он будет генералом. Ну, если это столетняя война, он и до генерала успеет дослужиться. А ты не хочешь выпить? Нет. Ты от коньяка всегда веселеешь, милый, а у меня голова кружится. Ты никогда не пила коньяк? Нет, милый. Я ужасно старомодная жена. Я потянулся за бутылкой и налил себе еще коньяку. «Надо пойти взглянуть на твоих соотечественников», — сказала Кэтрин. «Может, ты пока почитаешь газеты?» «Тебе непременно нужно идти. Если не сейчас, то позже. О, лучше сейчас. Но я скоро вернусь». «Я успею дочитать газеты», — сказал я. Глава 22. Ночью стало холодно, и на следующий день шел дождь. Когда я возвращался из госпиталя Мажоре, дождь был очень сильный, и я насквозь промок. Балкон моей комнаты заливало потоками дождя, и ветер гнал их в стекло балконной двери. Я переоделся и выпил коньяку, но у коньяка был неприятный вкус. Ночью я почувствовал себя плохо, и на утро после завтрака меня вырвало. «Картина ясная», — сказал госпитальный врач. «Взгляните на белки его глаз, мисс». Мисс Гейдж взглянула. «Мне дали зеркало, чтобы я мог взглянуть. Белки глаз были желтые. Это была желтуха. Я проболел 2 недели. Из-за этого сорвался мой отпуск, который мы собирались провести вместе. Мы хотели поехать в Паланцу, на Лаго Маджоре. Там хорошо осенью, когда начинают желтеть листья. Есть где погулять, и в озере можно ловить форель. Там было бы лучше, чем в Стрезе, потому что в Паланце народу меньше. В Стрезу так удобно ездить из Милана, что там всегда полно знакомых. Близ Паланцы есть очень славные деревушки, и на грибной лодке можно добираться до рыбачьих островов, а на самом большом острове есть ресторан. Но нам не пришлось поехать. Как-то, когда я лежал больной желтухой, мисс Ван Кампен вошла в комнату, распахнула дверцы гардероба и увидела пустые бутылки. Я только что послал швейцара вынести целую охапку бутылок, и, наверное, она видела, как он выходил с ними, и пришла посмотреть, нет ли еще. Больше всего было бутылок из-под вермута, бутылок из-под марсалы, бутылок из-под капри, пустых фляг из-под кьянти, и несколько бутылок было из-под коньяка. Швейцар унес самые большие бутылки, те, в которых был вермут, и оплетенные соломой фляги из-под кьянти, а бутылки из-под коньяка он оставил напоследок. Те бутылки, которые нашла мисс Ван Кампен, были из-под коньяка, и одна бутылка в виде медведя была из-под кюмеля. Бутылка «Медведь» привела мисс Ван Кампен в особенную ярость. Она взяла ее в руки. Медведь сидел на задних лапах, подняв передние. В его стеклянной голове была пробка, а ко дну пристало несколько липких кристалликов. Я засмеялся. «Тут был кюмель», — сказал я. «Самый лучший кюмель продают в таких бутылках-медведях. Его привозят из России». «Это все бутылки из-под коньяка, если не ошибаюсь», — спросила мисс Ван Кампен. «Мне отсюда не видно», — сказал я. «Ну, по всей вероятности, да». «Сколько времени это продолжается?» «Я сам покупал их и приносил сюда», — сказал я. «Меня часто навещали итальянские офицеры, и я держал коньяк, чтобы угощать их. Но сами вы не пили?» «Сам тоже пил». «Коньяк», — сказала она. 11 пустых бутылок из-под коньяка, и это медвежья жидкость, кюмель. Сейчас я пришлю кого-нибудь, чтобы их убрали. Больше у вас нет пустых бутылок». Пока нет.